Глава 37. Утром проснулась одна. Не знаю, когда Редгер успел уйти, но это прямо облегчение, что его нет рядом. Оказалось, что у меня весь день прям-таки выходной. Лекции у магистра нет, собрание группы Наяр не объявлял, мужа не видно. Красота! Целиком и полностью посвятила себя учебе. Надо максимально использовать отведенное мне в этой академии время. С Наяром мы все-таки встретились на собрании группы на следующий день. Однокурсник держался сухо и отстраненно, но никаких претензий не предъявлял, истерик не закатывал, разговоров по душам не устраивал. Для себя я решила, что так даже лучше в этой сложной ситуации. Но и без романтических переживаний проблем достаточно. С каждым днем нарастает напряжение и разделение по группам. В следующем же соревновании было прямо жестко. Наша группа заняла второе место, но в целом мы идем ноздря в ноздрю с группой Эйлдана. Он, кстати, перестал так близко со мной общаться. Возможно, ожидает подстав, но пока именно на нашу группу сыплются всевозможные неприятности. Двух человек из группы кто-то тайно выследил и отправил в больницу. Ловушки, жалобы, штрафы со стороны администрации. И кажется, только меня вся эта война в академии обходит стороной. Доходит до смешного. Сегодня вот произошел конфликт между группами прямо в коридоре академии. Внезапный, агрессивный. Перед тем, как начать запрещенный магический бой, Наяр строго так приказал: «Айлин, отойди подальше, стой возле той стены». Этот приказ меня жутко обидел. Я часть команды. Почему это я должна стоять в стороне? И как будто бы все будут ждать, когда я отойду. «Да, будут», — совершенно серьезно, без каких-либо интонаций ответил Наяр. «Уже ждут». Оглядываюсь. Действительно, несмотря на то, что это не соревнование, а запрещенная свара без правил, все стоят и ждут. Девушки конкретно в мою сторону смотрят, капюшоны адептов тоже на меня повернуты. Это просто дичь. «Я никуда не уйду», — громко и твердо заявил я всем присутствующим. «А если вы меня не примете, я ректору пожалуюсь». Замолчала, но потом представила, что все подумают, что я иду жаловаться, что меня драться не берут, и это позор, поэтому пояснила: «На несанкционированную магическую драку пожалуюсь». «Айлин», — сухо обращается ко мне Наяр, — «я командир группы, ты должна мне подчиняться, а не спорить и...» «А правда, иди, пожалуйся ректору». Все, я окончательно обиделась, развернулась и ушла. Меня даже к ректору готовы отпустить, чтобы под ногами не мешалось. С горя действительно отправилась к ректору. Но не ябедничать на драку, а советоваться. С кем еще тут советоваться, как не с крутым папой? Приемной очереди не было, и отец принял меня без проволочек. Лично налил нам чая и только после этого полюбопытствовал: «Что привело тебя, дочь?» «Необходим ваш совет, папа. Я просил тебя наедине, не обращайся ко мне официально». «Угу. Так какой у тебя вопрос?» Долго думаю, с чего начать, и, прокручивая все в голове, еще сильнее расстраиваюсь. Становится себя жалко, плюс напряжение последних учебных дней сказывается. Ректор, кажется, очень удивился, когда я вдруг начала плакать. «Айлин, в чем дело? Кто тебя обидел?» Сама от себя такого не ожидая, рассказала ректору обо всех своих переживаниях, связанных с Редгером и Наяром, и на свою неприкосновенность тоже пожаловалась. Пока говорила, отец периодически давился чаем, порой откашливался, но в целом стойко, не перебивая, меня выслушал. «Насчет этого адепта, Наяра, тебе не стоит волноваться», — в итоге вынес вердикт ректор. «Если бы он к тебе плохо относился, то не стал бы требовать, чтобы ты не принимала участие в дуэли. Он тебя защищает и вот так заботится. По поводу сложившейся ситуации с твоим игнорированием, не думаю, что тебя не принимают как мага или считают слабой. Просто вот так сложилось, что почти все лидеры групп — сильные маги. Ты многих заинтересовала, и кто-то видит тебя женой, первой или второй, кто-то просто любовницей с перспективой материнства. Прошу, не обижайся, я говорю как есть. К тому же после похищения, да и всех громких событий с твоим участием, тебя тщательно охраняют все, кому не лень, причем больше друг от друга. Я тоже издавал указы по академии о явном и неявном присмотре за тобой. Так что пока не окончишь первый курс академии, придется терпеть, а вот дальше видно будет. У тебя как раз появится шанс показать и, возможно, отстоять себя. Вот это будет серьезно. А то, что сейчас творится в академии, это просто игры. Думаю, твоя судьба быстро определится. Но я буду надеяться, что как бы ни сложилось, ты продолжишь обучение в академии. Ты сильный перспективный маг. Талант надо развивать. В первую очередь я веда. Я ощущаю себя ведой даже с заблокированной силой. Понимаете? Понимаю, но иногда мы предполагаем, а судьба вносит свои коррективы. После разговора с отцом я успокоилась. Не хотят, чтобы я была полноценным участником группы. И ладно. Не буду больше ходить на собрания и слушать, как там со мной Наяр холодно говорит. Я как запасной ненужный игрок. Лучше посвящу время учебе и развиваться буду в том, что нужно мне, а не группе.